Ну, значит, а как? Ты что? Ты же летать не можешь. А вы возьмите сюда прутик. Одна клювом сюда, другая сюда. А я своей это с ртом пасть там или как, что у лягушек. Прицеплюсь, летят они, кричат сверху. Ой, кто это придумал такое? Но она молчала, молчала, где-то на третьем перелете сказала я. В моей книге из ада в рай, я говорю, в моей книге есть хороший конспект Маслоу, где он описывает 14 или 15 признаков самоактуализирующихся людей. Самоактуализирующийся человек, он ведет себя так, как ему хочется. Но он живет в обществе, и там, где он что? Попадает в общество, где ему себя нельзя выразить, он тогда накидку конвенциональности одевает и что? Ну, как И бы ведет, себя как все. чувствуем, да. Как все, чтобы не выделиться. Вот когда он попадает среди своих, так, вот тут он и раскрывается. Вот я сейчас среди своих, вот я и все это рассказываю. А когда я попадаю в общество довольно высокое, где я понимаю, что эти идеи не очень будут приняты, я там говорю, что, конечно, родительские связи, праздники надо встречать и все. То есть придуряю, что я такой, как все. И тогда меня что? Принимают. А кого еще не принимают за образование? Да. А я, между прочим, начинал военнослужащим в строительном отряде. Я был единственный человек с высшим образованием. Но я же этого не понимал. Сейчас бы я придурялся бы. Любой человек рядом со мной в чем-то меня превосходит. И вот лучше общаться с ним в рамках того, в чем он меня превосходит. Я бы строительное дело лучше изучил, чем сейчас я его знаю. И все. И был бы тогда что? Ниже их. Ну, а вообще, коль... Что? Да. А можно я отвечу на этот вопрос? Можно? Я что хочу сказать? Мы сейчас решаем вопросы еще раз, как зовут? Лена. Леночка, да? Потому что ее вопрос – это ерунда. Вот ваш вопрос. Нет, это как раз вот... Так я говорю, так я же отвечаю, да, Ирич? Это тоже. Я просто, чтобы вы знали, как вы себе наживаете врагов. Вот сейчас как этот вопрос, как Лена наживает себе врагов. Потому что образование никогда не мешает, оно всегда только помогает. Если, да и красоту еще надо уметь прятать, дорогие девочки, мальчики. Но если на свадьбе кто самая красивая? Невеста. Невеста. Ну, вы знаете, и некрасивые замуж выходят. А если ты красивая, тебя пригласили на свадьбу, вот ты давай притуши свою красоту, чтобы тебя не видели. И не одевайся, как одна идиотка, в белое платье, почти подвенечное, вместе с невестой. Незаметное платье, чтобы тебя не видели, это тоже вот. Да, имиджеологией мы тоже занимаемся. У нас почему-то имиджеология, так это обязательно надуть щеки и одеть модный костюм. Имиджеология, здесь надо одеться, как надо одеться. Вот. Значит, если бы Леночка знала вот эту А имиджеологию. я так себя вела, честно. Ну, честно. Не выделялась. Ну, тогда все правильно. Сейчас, вот если бы ты записывала бы дневники, что ты им говорила, что они тебе, вот, то, может быть, мы сейчас могли бы определить, какие слова показывали, что ты выделяешься, какой жест. Мы сейчас собираемся аудио-видео тренинг вести, так совсем видно будет. Она сейчас, видите, сидит как так. Обычившись. То есть она сейчас лучше меня все знает. Она начальника так смотреть надо. С восторгом и упоением, как будто бы он вот так чуть вверх, как будто бы, ну, с детской позиции, как будто бы я вещаю. А она сейчас уже тоже показывает, что она этот вопрос знает лучше меня. Причем она обратилась-то ко мне. На уровне сознания она понимает, что я этот вопрос лучше знаю, да? А ее мимика и пантомимика говорит примерно следующее: Михаил Ефимович, ничего ты не понимаешь. И рожки свои мне показывает. Значит, айкидо и айкидо, значит, нужно так. Как, да, когда они говорят, она вот так вот, она им ни слова не говорит, она только так вот на них смотрит сверху вниз. А так бы смотрела бы, было бы лучше. А я дура думала, что это так оказывается, как спасибо. Ну теперь хочется числа. Что? Потренируйся. Ходец хорошо усваивает. Пиша, потренируйся. Ну вы видели, да? Как она меня сейчас уделывала неосознанно. Видели, да? Вы же не обратили внимания, я вам подсказал, да? С осуждением. И, естественно, мы плохо продвигаемся к делу. Сейчас вот я ей рассказываю. Поэтому, если бы она смотрела на всех вот с восторгом, она, конечно, ух ты мой, да что это образование? Образование, какая у вас мудрость житейская, у меня же ее нет, у меня у вас учиться и учиться. Не словами, а так вот всем видом говорить. Потому что если так будешь говорить, учиться и учиться, то будет еще. Вот. Значит, недостаточно у тебя образования. Как придуряться, ты не научилась. Обличие глупца, вот мудрость мудреца. На мудрый человек дурачком смотрится. Надо видно, смотришь на тебя, видно, что умная. Разве? А для подчиненного это недостаток. Ну, конечно. Для подчиненного это недостаток. Самый умный у вас, знаешь кто? Начальник. Ты в этом отделе где? Сколько их там человек? Ой, ну знаете, как сказать? Раньше вообще мы сидели одна. Да не раз, советский человек никогда на вопросы не отвечает. Я спрашиваю, как сколько сейчас? Сейчас трое. Трое. Ты самая молодая там, да? Да нет. Нет, я не по возрасту, по стажу. Да и по стажу нет. Нет. Значит, а кто на тебя смотрит косо? Ну, в принципе, сейчас уже никто, потому что я уже вот начала, да? Значит, самый умный, чтобы вы знали. Самый умный человек у вас – это кто? Начальник. Дальше следует тот, кто дольше работал. Хотя, может быть, на самом деле это не так. Но это его проблема. Ну, а если я молодой специалист, значит, я хуже всех. И это надо каждый раз так вот подчеркивать. А если ты умнее всех, то именно тогда управлять, чтобы они делали так, как ты хочешь. Но они думали, что они выполняют свою волю. Кстати сказать, это правило жизни наших людей. Естественно, в семье я подкаблучник, а как начальник я тряпка. Обо мне все вытирают ноги. Почему? Потому что, ну зачем мне говорить жене, что мы будем делать? Я ее спрошу. Она мне назовет один вариант, я его покритикую, второй вариант. Третий она мой назовет. Получается, все делаем, как она, а получается, по-моему. То же самое с подчиненными. Я спрашиваю, чем займемся? Они один вариант, второй. Третий они назовут мой. Я соглашусь, какие вы у меня хорошие, без вас никуда. Вот Женя рассказывал мне отчеты. Хорошо действует, да? Они думают, что они управляют. Они так хорошо работают. Непонятно для чего. Только начальник, ну, в общем, пусть крутится, он нам не мешает. В медицинской практике я специально делал, значит, такие вещи. Это я начальник. Чтобы медсестра мною покомандовала. Вот у нас есть такая манипуляция, инсулиношоковая терапия. Мы вводим шок, а потом выводим инъекции глюкозы. Ничего страшного нет. Команду, когда выводить, даю я. А потом я санитарке, занимайтесь, я помогу медсестре. Я начинаю играть роль санитара. Я накладываю жгут. Естественно, поскольку опыта у меня немного накладывания жгута, я накладываю его как? Не очень. Она мне помогает, подсказывает, как. Я исправляюсь, подсказываю, накладываю в конце концов.